прежде всего во Франции, но и в других странах – Англии, Испании, Швеции, которым справедливо противопоставлял Италию и Германию, где не сложилось единых государств в национальном масштабе. Однако в конкретном изображении процесса государственной централизации, с его точки зрения всегда прогрессивного, Грановский весьма трезво оценивал политических деятелей, проводивших его на практике. Отмечая их положительный вклад в развитие этого процесса, он никогда не идеализировал этих политиков, подчеркивая их слабости и недостатки, и особенно резко осуждая правителей за деспотизм и равнодушие к судьбам народа. Вот как Грановский характеризует французского короля Филиппа IV Красивого. Отмечая, что он был крупным реформатором, создавшим могущественное сильное государство, новую систему управления, начало централизации, богатство, все то, что Грановский считал исторически необходимым в то время, ученый видит в этом короле образ бездушный и страшный. Рассматривает его реформы как систему беспощадную, безжалостную, сметающую на своем пути все препятствия и достигающую цели ценой жестокости, ужасов и развращения умов. Многогранные и неоднозначные характеристики дает Грановский и другим государям XIV-XV веков, Карлу V и Карлу VII, Людовику XI Валуа, Генриху VII и Генриху VIII Тюдорам, Фердинанду и Изабелле Испанским. Осуждение деспотизма государей, пронизывающее лекции Грановского, несомненно, было весьма актуальным в Николаевской России. Любопытно его нетрадиционное отношение к знаменитому Ричарду III Йоркскому, слывшему тогда в литературе «Исчадием ада». Ссылаясь на разнообразные источники времени Ричарда III, он считает этого короля умным, талантливым и не более жестоким, чем все его предшественники и современные ему короли других стран. Провозглашая в теории средневековое государство носителем общенародных интересов, Грановский в своих конкретно исторических наблюдениях нередко показывал, по сути дела, социальные аспекты политики государств, например, каролингского. Критикуя историков, считавших французских королей XI-XII веков создателями городских общин, Грановский заметил, что, напротив, города, общины основали и укрепили монархии, стали сильным противовесом крупным феодалам. Вопреки мнению Тьерри и Гизо, Грановский справедливо считал, что союз королевской власти с городами носил непостоянный и изменчивый характер. Во Франции, например, он сложился только при Филиппе II Августе, сохранялся при Людовике IX, но уже с начала XIV века постоянно нарушался, распавшись окончательно при Людовике XI. Этот король, сокрушая феодализм, отнимал в то же время у общин права. Он не был врагом горожан, но общину, как отдельную республику, он гнал немилосердно. Таким образом, и здесь ученый подметил реальную социальную направленность политики государства. Одним из главных положительных явлений средневекового периода Грановский считал возникновение в XIV-XV веках национальных монархий во Франции, Англии, Испании. Рассматривая историю с точки зрения судеб народа, он отрицательно относился к войнам, если они не имели освободительного характера. Он резко осуждал феодальные усобицы, тяжким бременем ложившиеся на народ. Осуждал он и бессмысленную с его точки зрения 30-летнюю войну. Подводя печальные итоги этой войны, он говорил: «Бедность была несказанная». И далее замечает, что от этой войны выиграли одни князья, но не на благо народа. Будучи противником русского самодержавия, Грановский склонялся скорее к идеалам конституционной монархии. Поэтому он уделял значительное место в истории средних веков сословно-представительным учреждениям, ограничивающим власть королей. Особенно высоко ценил он Великую Хартию Вольностей и средневековый английский парламент, в который к одно время видел истоки современного парламентаризма. Однако исторический реализм ученого, его стремление оценивать события прошлого с точки зрения интересов народа, позволили ему подметить антинародные тенденции английской сословной монархии. В одной из более поздних лекций ученый говорил: